Что такое меньшинство? Перед вами перевод части статьи «Меньшинство» из Международной энциклопедии социальных наук International Encyclopedia of the Social Sciences. Современные социологи обычно определяют словом «меньшинство» группу людей, отличающихся от других членов группы, своим расовым происхождением, национальностью, религией или языком. Эти люди не только сами считают себя отдельной группой, но и другие видят в них отдельную группу. При этом такое отношение к выделенной группе сопровождается отрицательными коннотациями. Так как эти люди являются сравнительно слабыми членами общества, то они оказываются лишенными определенных прав, подвергаются дискриминации и особому отношению. Важными компонентами этого определения являются понятия «отношения», самоопределение группы и те предрассудки, которые возникают относительно нее у окружающих, и поведение, самоизоляция группы изнутри и дискриминация ее извне. Среди тех, кто не занимается исследованием групп меньшинства, принято придавать слову «меньшинство» буквальное значение и определять меньшинство просто, как небольшую группу людей, живущих в гораздо большей группе людей. Это определение лишено научной ценности, так как содержит по меньшей мере два изъяна. Во-первых, нельзя сравнивать группы по естественному или неотвратимому признаку. Люди, принадлежащие к различным расам, народностям, конфессиям и языковым группам, могут жить друг среди друга на протяжении многих поколений, не выделяя себя при этом из общества или большинства. Определение меньшинства как социальной группы производится обществом и зависит от целого ряда отношений и форм поведения. Во-первых, относительное количество людей в группе и вне ее не является кардинально важным для того, чтобы определить какую-либо группу как меньшинство. Так, народность банту составляет 80% населения Южной Африки, но социологи определяют эту группу как меньшинство в связи с ее низким социальным статусом. Статус меньшинства характеризуется тем, что его отстраняют или отодвигают на менее выгодную позицию хотя бы в одной из четырех областей жизни – в экономике, в управлении государством, в судопроизводстве и в общественных объединениях. Это означает, что люди, принадлежащие к меньшинству, будут вынуждены заниматься менее выгодными профессиями либо выполнять в пределах той же профессии менее престижную работу. Им не позволят пользоваться всеми теми государственными возможностями, какими пользуются представители большинства. Им не будут предоставлены равные с представителями большинства позиции в вопросах закона и судопроизводства. Они окажутся частично или полностью вне формальных или неформальных объединений большинства. Зачастую представители меньшинства сами отказываются полностью или частично от участия в названных областях жизни, в определенной степени для того, чтобы сохранить традиционную специфику своей культуры. Взаимоотношения между большинством и меньшинством в той или иной мере всегда являются конфликтными. Однако конфликт может принимать различные формы и происходить на самых разных уровнях. Считается, что существует три вида отношений или предрассудков правящей группы по адресу меньшинства, которые и меньшинство может проявить в отношении большинства. Первый вид отношения, главным элементом которых является проявление силы. Правящая группа стремится использовать меньшинство в экономических, политических или сексуальных целях, либо для укрепления собственного престижа, а меньшинство – пытается уклониться от этой эксплуатации. Второй вид отношений – идеологический. Правящая группа убеждена в том, что обладает монополией на истину. Меньшинство может быть убеждено в том же. Идеологический захват одной группы другой приводит к радикальным попыткам принудить меньшинство принять ситуацию правящей группы. Если такие попытки не имеют успеха, большинство пытается уничтожить меньшинство путем изгнания или физического истребления. Третий вид отношений – расовые. Правящая группа убеждена в том, что имеет биологическое преимущество перед группой меньшинства, в результате чего она создает отрицательный стереотип этого меньшинства. Меньшинство может относиться к большинству тем же образом, но поскольку оно не обладает силой, у этого явления нет практических последствий. Из вышесказанного следует, что способ самоидентификации меньшинства тесно связан с тем, как его определяет большинство. Большинство и меньшинство действуют в одних и тех же общественных рамках и вместе составляют это общество в целом. Большинство и меньшинство, так же как три слоя христианского общества по определению Адальберона, составляют единое целое и не выдержат разделения. Социоисследования также подчеркивают роль меньшинства в процессах, ведущих к общественным переменам. Эта роль основана на самом факте существования в обществе иных культурных рамок, которые заставляют доминантную культуру вступать с ней в определенные отношения. С другой стороны, представители меньшинства, подвергающиеся всевозможным ограничениям, нередко бывают вынуждены прокладывать новые пути в различных сферах жизни. Насколько, по-вашему, данное определение соответствует статусу и положению евреев в средневековой Европе? Подготовьте на основании данного определения список вопросов, которые помогут вам проверить свои предположения. Помните, что вы ищете ответ на вопрос, в какой мере отношения между евреями и христианами в Европе соответствуют модели, приведенной в определении.